15:40, 17:58. Нет, это уже становилось какой-то патологией. Так просто нельзя. Ну что это такое? Ходить и любоваться вещью, которую купить никогда не сможешь. Это просто какой-то душевный мазохизм. В городе столько музеев, в которых столько удивительных и прекрасных экспонатов, которых Клавдия еще никогда не видела. Ну почему бы не сходить туда, в Третьяковку, например? Она там в последний раз была еще в пору студенчества, и то забежала на час, чтобы погреться и поцеловаться в тишине. Стыд-позор! Это же какое-то мещанство! Так влюбиться в обыкновенную шмотку, она ведь и детей своих учила, не быть рабами вещей. Для этого даже термин специальный придуман – вещизм. Теперь нужно бороться с вещизмом в себе. Вот сейчас она развернется и уйдет отсюда. Досчитает до трех и уйдет, и больше никогда сюда не вернется. И пусть висит, а она не ногой. Пусть себе пылится, пусть хоть 100 лет провисит, пусть его моль пожрет, она все равно не ногой. Раз, два, три, простите, а можно мне его померить? Она совсем не собиралась этого говорить. Честное слово, не собиралась, просто как-то само собой вырвалась. Конечно, можно. Девушка улыбнулась ей и сняла пальто с вешалки. «Зеркало вон там, в кабинке. Ну, держите». Клавдия боялась к нему притронуться. «Ну что, вы передумали?» Девушка уже повернулась, чтобы повесить пальто на место. «Нет-нет». Все-таки Люся, секретарша, была права. Оно сидело на Клаве просто замечательно. Будто специально на нее шили. Правда, когда пальто было вот так близко, на собственных плечах, оно как-то теряло свою таинственность, но зато в нем Клава вдруг почувствовала себя настоящей женщиной, красивой женщиной, страшной женщиной, даже страстной женщиной, страстной. Вдруг как-то само собой стало понятно, как теперь нужно вести себя с этими мужиками, какие веревки из них можно вить. Ничего, что только ранняя осень, можно с утра на 5 минут надевать, и этого заряда на целый день хватит. «Улет!» — бросила она своему отражению, надменно скривив губы. Даже это словечко из лексикона дочери в этом пальто прозвучало как-то естественно, с каким-то даже шармом, что ли. «Ой, простите, я не знал, что занято». Эта случайная мужская физиономия, на какое-то мгновение показавшаяся из-за занавески, была страшнее ушата холодной воды ранним февральским утром, как будто током по всему телу, как будто упала с 10-го этажа, упала и осталась жива. В кабинете было пусто. Заглянувший было командированный из Саратова, задал вопрос, который у самой Клавдии вертелся на языке. «А где Чубаристов?» «Не знаю», — мрачно ответила Дешкина. «Может, под столом?» — пошутил командировочный. Она позвонила в картотеку, чтобы Игорь подготовил документы на Журавлеву и Харитонова в розыск, но напарника в картотеке не оказалось. «Давно ушел?» 2 часа. Полистала дело о Мерседесе. Вот еще посмотреть накладные по спиртному, и можно писать обвинительные заключения. Хоть здесь какой-то просвет. Клавдия думала, что в понедельник домой вернется часам, дай бог, к 10. Думала, столько накопится за выходные новостей, дел, бумажек, что не разгребешься. Но вот на часах всего 4:30. А делать нечего. То есть, конечно, дела были много. Все висяки, надо шуровать и шуровать. Но у Клавдии в голове что-то словно замкнуло. Ее все больше беспокоило даже не собачье дело, которое теперь уже можно квалифицировать совсем иначе и в котором забрежил свет в конце тоннеля. Ее смутно, да-да, именно смутно беспокоили, мягко говоря, странности с Чубаристовым. «Ты хочешь ему отомстить?» — самоуничижительно думала Клавдия. «Ты все-таки затаила на него обиду. Ты все-таки злопамятная». Но это была неправда. Клавдия на Чубаристова не обижалась. Более того, она чувствовала какую-то свою перед ним вину, а за странности последних дней уцепилась потому, почему. «Но ответь, почему?» «Потому что это невозможно — сидеть в одном кабинете с человеком, которому не веришь, не до конца веришь, да даже если хоть чуть-чуть сомневаешься. У них такая работа. За спиной должен быть обязательно свой, чистый, надежный, верный, предсказуемый». Всю дорогу в метро Клава отсутствующим взглядом смотрела на молодую женщину, которая почему-то улыбалась ей лучезарной улыбкой, несмотря на то, что вместо двух передних зубов у нее зияли черные дырки. И только под самый конец заметила, что женщина — это реклама журнала «Лиза», и зубы ей закрасил карандашом какой-то хулиган. «Привет, чё так рано?» Макс открыл дверь и тут же умчался в свою комнату. Скинула туфли, сунула ноги в растоптанные домашние тапочки и зашаркала на кухню. «Макарон осталось мало». «Макарон осталось мало», — закричала она Максиму. «Что? Ну сколько так можно общаться?» Она с кухни ему кричит, а он из комнаты ей отвечает. «Почему не наоборот?» Клава вдруг скинула фартук, сжала его в кулаке и двинулась к сыну в комнату. «Хватит! Она ему сейчас все скажет! Она все скажет! Что за столько лет накопилось! Как можно так с родной матерью? Может, тебе помочь?» Максим как раз шел на кухню. «А где отец?» «В гараже копается». Максим забрал у нее фартук. «Ты отдыхай, а я ужин приготовлю». И как это они не чувствуют? Федор, конечно, как только придет, тоже на цыпочках ходить станет. У них, наверное, с Максом какой-нибудь условный знак. Старуха сегодня не в духе. Понял, учту. Клава помаялась по квартире и вернулась на кухню. Что мы готовим? Отбивную делаю, твою любимую, ответил сын. И первый кусок мяса зашипел на раскаленной сковородке. «К чему бы придраться? Слушай, а как там у тебя с твоими тараканами?» — поинтересовалась она. «Не побили тебя еще жильцы?» «Да нет пока», — он засмеялся. «Но скоро уж». «Макс, Макс, принеси мне отвертку и разводной ключ!» Это был Федор, кричал с улицы. «Мам, посмотри за мясом, чтобы не пережарилось». — попросил Максим, вытирая руки полотенцем, — а я быстренько. — Ладно, давай я сама отнесу ему. Федора видно не было, только ноги в шлепанцах торчали из-под капота. — А, это ты! Вернулась уже? — Не рад? — Клава протянула мужу инструменты. — Это или нет? — Да. Федор схватил разводной ключ и опять нырнул под капот. — Сейчас, моего родимого! — Слышь, Клав, ходил сегодня на работу устраиваться, но не взяли, старые говорят. А что за работа? Гербалайф рекламировать. Клавдия вздохнула. Да, раньше им надо было к Гербалайфу тянуться. «Ма, па, уже все готово, поднимайтесь!» — закричал из окна Максим. «Сейчас, только трамплер поставлю», — ответил Федя. «Трамплер?» — тихо произнесла Клавдия. Федя выглянул из-под капота, вид нашкодившего школьника. «На свалку ездил», — удивилась она. «Ну да, на свалку, а чё?» «Федя, ты меня удивляешь. Там же криминоген на криминогене, сам видел. И как тебя пустили?» «Так хозяин и пустил». «Какой хозяин? Бандюга тот? Почему?» «Денис, помнишь, молодой такой». Клавдии показалось, что она перестала понимать русскую речь. Ну и чего он там делал? Да ничего. Спешил куда-то, собирал все что-то. С ним баба какая-то. Как зовут? Быстро, бабу, как зовут? Эй, ты че, гражданин начальник? Испугался он. Ты меня что, допрашиваешь? Да не знаю я, как ее зовут. Блондинка такая, с длинными волосами. Все торопило его, с чемоданом была. С чемоданом? Ма, ну чего вы так долго? Там уже все, забубнил, открывая ей дверь Макс. Но она оттолкнула сына и бросилась к телефону. Справочная Казанского вокзала. Ждите ответа. Справочная Казанского вокзала. Ждите ответа, заговорила механическая женщина. Да жду, жду я, рычала Клавдия. Наконец пикнула и ответили. Алло? Когда отправляются поезда на Рязань? Сразу закричала Клава. 18:45. Потом еще электрички. Игоря дома не оказалось. Клава бросила трубку и кинулась обуваться. «Ма, ты куда? А ужин?» «Макс, некогда, ешьте сами, налей мне в термос чаю». Время было без 6:02. «Если сильно постараться, то можно успеть. В термос?» Клавдия выдернула из блокнота клочок бумаги и быстро написала на нем номер телефона. «Вот, это телефон Порогина, из моей группы». Сунула бумажку Максу в руки. «Дозвонись до него обязательно. Скажешь...» Запоминай, что Журавлева и Харитонов были сегодня на свалке. Ирина и Денис собирались куда-то ехать. Она была с чемоданом. Я не могла до него дозвониться и еду в Рязань. Слежу с ним оттуда, повтори. Как? В Рязань? Отбивные. Я просила чай в термос.